Надо признать, в конце они его подловили. Он только не сознался, что с самого начала знал про Чарльза и про клинику в Швейцарии. Но присяжные поняли, что он изворачивался и лгал под присягой. «Он по делам получил сегодня. За то, что он с тобой сотворил, он еще не такого заслуживает». «А зачем им понадобилось издеваться надо мной?» «Да как же иначе? Они боялись, что ты начнешь выгораживать Чарльза. А теперь не надеются, что твое свидетельство ничего не значит». Как прекрасно было бы вообще не приходить в суд. «Мариэлла, что ты сейчас думаешь про Делани?» «Не знаю». Некоторое время тому назад она была убеждена, что преступник Чарльз. «Даже не знаю, что я думаю. Улики против него. Но я все время думала, что лучше знаю его. И когда он в парке болтал, я ему не поверила. А потом Тедди украли. Я не знаю, что подумать». Она уже не может думать об этом. 3 месяца назад она видела его в последний раз. 3 месяца назад брала его на руки, а теперь о ней говорили, что она и позаботиться о нем не могла как следует. Хоть бы он не был виноват, хоть бы мы нашли Тедди. Она в самом деле еще надеялась, но Джон очень и очень сомневался в этом. Слишком много времени прошло. У него из головы не выходило дело Линдбергов. «Ты не вернешься к нему?» — спросил ее Тейлор. Этот вопрос вертелся у него на языке уже несколько дней. Он хотел выяснить раз и навсегда, потому что где-то в глубине души знал, что она все еще любит Чарльза. «Не знаю», — честно ответила она. «Вряд ли. Наверное, я бы не смогла. Между нами слишком много боли пролегло. Не могу себе представить, как мы будем просыпаться по утрам, о чем разговаривать утром, если мы будем вместе. Ну, а если Чарльз не виноват, и Тедди вернется? Чарльз все равно никогда меня не простит», — Мариэлла подняла глаза. Джону не понравился ее ответ. «Ты не виновата, если в мире происходит что-то плохое. Не ты грозила ему в парке, а он тебе. Это он, идиот, либо украл твоего ребенка, либо, во всяком случае, повел себя очень дерьмово. Черт побери, ты только сходила в парк погулять с ребенком, только и всего. За это тебя винить? И ты точно так же не виновата, что Тедди украли, и что тот ребенок утонул. Хватит верить всему, что на тебя взваливают эти сволочи». Мариэлла улыбнулась. Она полюбила его за то, что он верил в нее, защищал ее, не был безучастен к тому, что о ней говорили, а главное, старался найти Тедди. Но она не знала, что их ждет, когда дело будет закончено. Они будут друзьями, ведь он так помог ей в самый тяжелый для нее момент. И теперь, после первых дней суда, многое его беспокоило. Паттерсон уже показал зубы. Есть все основания предполагать, что если мальчика найдут, Паттерсон начнет бракоразводный процесс и потребует лишить ее материнских прав. Для этого ему очень пригодится свидетельство о ее психической неполноценности и утверждение горничных и гувернантки, что она плохая мать. Джон Тейлор видел, куда ведет Малкольм, но ему пока не хотелось пугать Мариэллу. Может быть, этого еще и не будет. если Тедди не найдут. «Береги себя», — прошептал он и выбежал из дома, горько жалея, что не поцеловал ее. Амриэлла вернулась к себе в комнату и вдруг подумала о том, что Малкольм сейчас наверняка у Бригитты. Он не пришел в эту ночь домой и даже не стал утруждать себя звонком. Притворство отброшено. Мариэлле стало даже интересно, где они скрываются от репортеров, которые, вне всякого сомнения, уже расставили свои ловушки. И еще интересно, сколько раз Малкольм звонил ей от Бригитты и говорил, что задержится. Просто удивительно, как же мало она знает своего мужа. Она все время считала его респектабельным бизнесменом, добрым человеком, внимательным мужем, а на деле он все эти годы собирал на нее досье, держал в голове историю с Чарльзом и лечебницей в Швейцарии и все эти годы обманывал ее с Бригиттой. Неприглядная получается картина. Мариэлла все еще лежала на диване, не зажигая свет, и думала о Малкольме, когда зазвонил телефон. Было 10 часов вечера. Мариэлла решила было не подходить, думая, что это звонит Малкольм. Но вдруг это звонят насчет Тедди. Она знала, что в доме пока остаются полицейские, и кто-то из них обязательно возьмет трубку, но ей захотелось все услышать самой. Сняв отводную трубку, она, к своему удивлению, услышала голос Биориттер. Журналистка просила позвать миссис Паттерсон, а полицейский отказывался. «Не надо, Джек, я поговорю. Слушаю вас». «Миссис Паттерсон?» «Да». «Биориттер», — говорит. Даже по телефону в ее голосе чувствовалась неукротимая энергия. Эта женщина постоянно в движении, ей не сидится на месте, она ищет сенсаций, но, тем не менее, стоило поблагодарить ее за ту статью. Она это и сделала. Молодая женщина, судя по всему, смутилась. «Да они над вами просто измывались, меня тошнило от них». «По крайней мере, меня не выводили оттуда под руки, как они надеялись». «Банда подонков! Если им не повезет и с вами ничего не случится, они постараются добиться своего, будьте уверены». Наступила пауза. Журналистка была готова к тому, что ее опять не соединят с Мариэллой, а вот теперь они принялись болтать почти как близкие подруги. Возможно, дело в том, что Мариэлла нервничала. Биориттер продолжала. «Извините, что я звоню так поздно. Я не была уверена, что смогу с вами поговорить. Миссис Паттерсон, позвольте ненадолго с вами увидеться». «В чем дело?» «Мне срочно нужно с вами поговорить. По телефону не могу, но нам действительно надо поговорить». «Это имеет отношение к моему сыну?» «Может быть, есть какой-то шанс? Какая-то надежда? Сердце как будто остановилось». «Нет, не впрямую. Это имеет отношение к Чарльзу Делани. Пожалуйста, не надо меня просить. Пожалуйста». «Вы видели, что со мной вчера делали. Я не могу ему помочь. Прошу вас, выслушайте. Я хочу помочь вам найти похитителя вашего мальчика, и я верю, что это не Чарльз. Он знает, что вы звоните». На другом конце провода молодая женщина пришла в замешательство. «Он меня почти не знает». «Я приходила к нему несколько раз, но он ни на кого и ни на что не обращает внимания. Но я уверена, что он не виновен и хочу помочь ему». «А я, — грустно произнесла Мариэлла, — хочу только одного, чтобы нашли моего сына. Я знаю, я этого тоже хочу. Вы это заслужили. Давайте встретимся хоть на 10 минут». «Когда?» Если репортеры прознают, что Мариэлла встречалась с мисс Риттер, в газетах поднимется крик. Хотя им и так достаточно материала для скандала после сегодняшних разоблачений Малкольма. Можно мне приехать прямо сейчас? Понимаете, я знаю, это ужасно. Мариэлле было страшно, но встретиться, наверное, надо. Нет, я не знаю. Пожалуйста! Беатрис продолжала настаивать, и Мариэлла, наконец, сдалась. Ладно, приезжайте. Сейчас? Да. Вы можете быть у меня через полчаса? Да она бы через полминуты прилетела. Когда Биориттер приехала, Мариэлла, совершенно одетая, дожидалась ее внизу. Войдя, журналистка немного испугалась, ее облик смягчился, и из-под маски решительной женщины выглянула робкая маленькая девочка. Биориттер было 28 лет. Ростом она была намного ниже Мариэллы. Ее гардероб составляли дождевик, вязаный свитер и брюки. «Спасибо вам большое», — сказала она, все еще робея, когда Мариэлла провела ее в библиотеку и закрыла дверь. Мариэлла тоже была в брюках и в черном шерстяном свитере, волосы ее были убраны назад, косметики на лице не было, и вся она казалась какой-то чистой и изящной. Именно такую Мариэллу и полюбил Джон Тейлор. «Не знаю, чего от меня ждете», — мягко сказала Мариэлла, садясь рядом с гостьей и внимательно глядя на нее. «Я же сказала вам по телефону, что ничем не смогу вам помочь». «Мне от вас нужна даже не помощь», — возразила Биориттер. «Она добивалась этой встречи долгие недели, и вот она здесь, в этом доме. Мирно сидят рядом две женщины, которые по разным причинам хотят одного и того же. Беа хочет найти мальчика, чтобы оправдали Чарльза, а Мариэлле просто нужен ее сын. Я хотела бы просто поговорить с вами, понять, что вы думаете. Это не для газет. Скажите, не так, как в суде. Вы же не верите, что он украл вашего мальчика?» «Я вчера честно отвечала в суде», — со вздохом ответила Мариэлла. «Зачем только она пустила в дом эту Биориттер? Но она такая деятельная, решительная и напористая, что не пустить ее было невозможно. Но к чему все это опять перебирать?» «Это вам для статьи?» Беа покачала головой, и Мариэлла ей поверила. «Это для меня. Мне нужно убедиться, потому что я тоже не верю, что это он». Она говорила так, как будто Мариэлла была твердо убеждена в невиновности Чарльза. Но Мариэлла чувствовала, что спорить не стоит. «Зачем вам? Может быть, я ненормальная, но я ему верю. Доверяю ему. Я восхищаюсь им. Уверена, что он дурак. Глупостей он наделал таких, что закачаешься. Нельзя было такое говорить, все то, что он вам сказал в парке. Но если бы он действительно намеревался украсть ребенка, он бы ни о чем подобном не заикнулся. Знаете, я сама так думала. А потом они нашли пижаму». Тедди предстал перед ее глазами как живой, и теперь нужно было бороться с накатившимися слезами. «Ну как могла попасть туда пижама Тедди, если Чарльз не имеет к этому отношения?» «Миссис Паттерсон, Мариэлла, можно я вас буду так называть? Мариэлла?» «Верно, они из разных сфер жизни, из разных миров, но на какое-то мгновение они стали друзьями. У них была общая цель — найти малыша». Мариэлла кивнула. «Он клянется, что пижаму подбросили. Он считает, что кто-то кому-то заплатил, чтобы пижаму подбросили. И этот кто-то, может быть, живет совсем рядом с вами в этом доме». «Но это была именно та пижама, что была на Тедди в ту ночь. Я сама видела. Я помню вышивку на воротнике. Разве у него не было еще такой же пижамы? Точно такой же нет. Мариэлла покачала головой. Биориттер скривилась, словно от боли. Ей так хотелось помочь Чарльзу. И Мариэлла решилась спросить. «А ради чего вы так стараетесь? Для газеты или ради него?» Мариэлла испытующе взглянула на собеседницу, но та не дрогнула и сказала решительно: «Все дело в нем». И добавила гораздо тише: «Вы ведь его все еще любите?» Мариэлла не сразу поняла, что ей говорить, насколько можно доверять этой журналистке, и вдруг почему-то решила, что доверять стоит. Уже тогда она знала, что Биориттер ее не обманет. «Я его всю жизнь любила. И думаю, что буду любить всегда. Но он весь принадлежит моей прошлой жизни». Мало-помалу Мариэлла пришла к такому выводу. «Чарльз говорит мне то же самое. И он любит вас. К тому же я думаю, что он теперь опомнился. Все это не могло не встряхнуть его». «Жаль, поздно», — печально улыбнулась Мариэлла. «Он еще надеется, что мальчик жив. Мариэлле необходимо дать, если не уверенность, то хотя бы надежду». «Хорошо бы это было так. Уже и ФБР думает, что поздно. Они боятся...» Мариэлла не смогла заставить себя договорить и отвернулась, потому что глаза опять наполнились слезами. «Все бессмысленно. К чему этот суд? К какому бы наказанию ни приговорили Чарльза, мальчика они вернуть не смогут». «Я в это не верю». Биориттер коснулась своей крошечной ручкой запястья Мариэллы. «И я сама сделаю все, чтобы помочь его найти. Я смогу использовать силу прессы. У меня есть связи». Она пояснила, что у нее есть знакомство даже в преступном мире Нью-Йорка. Одному уголовному боссу понравилась когда-то серия ее статей, в которых она выставила его своего рода рыцарем без страха и упрека. Он пообещал, что не оставит журналистку в беде. Недавно, поговорив с Чарльзом, Беа решилась прибегнуть к помощи этого человека. «Так чего же вы хотите от меня?» — устало спросила Мариэлла. «Хорошая девочка это Беа, но уже очень поздно, а главное, затея ее так безнадежна». «Зачем вы ко мне приехали?» «Я хотела посмотреть вам в глаза и убедиться, что вы тоже не верите. Вы действительно не знаете, но вы хотя бы можете допустить, что это сделал не он». «Да, правильно. Этого мне достаточно. Наверное, на вашем месте я думала бы то же самое. Вы прожили с ним непростую жизнь, особенно когда...» Она запнулась, но обеим было ясно, когда умер Андре. «Он сошел с ума», — грустно улыбнулась Мариэлла, «и, может быть, так и не пришел в себя». «Может быть», — Беа улыбнулась в ответ. «Он наверняка был чуть-чуть безумен, когда сражался в Испании». Сама она могла только любоваться таким безумием. Ей нравилось то, что Чарльз написал. Однажды в тюрьме у них произошел долгий разговор. Чарльз сказал, что он не совершал этого преступления, и заплакал. Тогда она поверила ему и дала себе клятву помочь ему во что бы то ни стало. Она понимала, что без Мариэллы Чарльзу помочь она не сможет. «Мне жаль вашего мужа», — осторожно сказала Беа. «Мне тоже. Страшно подумать, что завтра утром будет в газетах». «Будет, да», — сказала Беа, которая уже успела посмотреть верстки кое-каких репортажей. «Но благодаря этому публика должна чуть-чуть посочувствовать вам. Вчера вас буквально раздавили. Это было отвратительно, поэтому я и сделала тот репортаж, который вы читали». Она, как Робин Гуд, вступается за обиженных, загнанных, затравленных. У нее много общего с Чарльзом. «А почему Чарльз?» — спросила она. «Почему вас беспокоит именно он?» «Я не хочу, чтобы человек был наказан несправедливо. Ведь речь идет о его жизни. Ведь и тогда, в случае с сыном Линдберга, я не верила, что Бруно Хауптман виновен. Да, и там были улики, но большую часть их можно было объяснить совпадениями. В газетах поднялась жуткая истерия. Мне было чуть за 20 тогда, это было первое серьезное дело, с которым я работала. И я знала, что можно что-то изменить, но я не сделала этого. Сделаю сейчас или умру». Мариэлли было трудно продолжать этот разговор, но она заметила в глазах Беа нечто такое, что все-таки решилась спросить. «Вы любите его?» В этом вопросе не было ревности. Мариэлла задала его без всякой задней мысли. Прежде чем ответить, Беа Риттер долго смотрела Мариэлли в глаза. «Не уверена. Мне не хотелось бы влюбляться в него. Это не в интересах дела». Но Мариэлла понимала, что только по одной единственной причине Беатрис Риттер так заботилась об оправдании Чарльза Делани. «А он знает? Или он так же глуп, как раньше?» — улыбнулась Мариэлла. «Он бывал глуп, если хотел. А сейчас его, конечно, занимали более важные проблемы». Но Беа засмеялась. «Может, глуп, как раньше, а скорее слишком занят. Этот человек сейчас боролся за жизнь». Внезапно лицо Беа стало серьезным. «Вы хотите вернуться к нему?» Не раздумывая, Мариэлла помотала головой. Слишком много времени прошло и слишком много горя и боли. Она любит его и никогда не перестанет любить, но он уже ушел из ее жизни. Мариэлла сейчас думала, что эта маленькая рыжеволосая журналистка сможет со временем сделать его счастливым, если это время придет и его оправдают. Чарльз уже сейчас многим ей обязан, но, по ее словам, он об этом не подозревает. «Беа, что вы сейчас собираетесь делать?» «Не знаю. Позвоню кое-кому. Старым друзьям. Я знаю несколько частных детективов, свяжусь с ними. А если понадобятся деньги, возможно, придется поговорить с Томом Армуром. Можно надеяться, что он согласится оплатить некоторые неофициальные расходы». Она была готова сделать что угодно — звонить, ездить, платить, действовать. «Может быть, ничего и не выйдет, но мы, по крайней мере, будем стараться. И, может быть, что-нибудь выведет нас к Тедди. Сообщите мне сразу же, если узнаете что-нибудь, ладно? Обязательно». Обе женщины поднялись. Мариэлла проводила свою гостью до дверей. Она понимала, что подружиться по-настоящему им не суждено. Но Беа нравилась ей. Она неординарная женщина и необыкновенно умная. С ней Чарльзу было бы хорошо. Беа Риттер исчезла. Когда Мариэлла поднялась к себе, был уже первый час ночи. Погасив свет, она легла и стала думать о Малкольме, о квартире на Парк-авеню. И о своем мальчике, который спит сейчас где-то в кроватке рядом с незнакомыми людьми. Мариэлла молилась, чтобы так оно и было.